Глава 38. Каждый сам выбирает свой собственный путь. Лицо щупальца бактерии вдруг резко поменялось, рот открылся, и он сказал с некоторым надрывом. «Неподвижная скала! Дразнящий огонь! Теневая группа смогла нанять даже этих парней? Невероятно! Они же с этажа мудрецов из Звёздного Братства! Насколько же серьезно теневая группа настроена, раз они наняли таких мастеров? Ого, а нас тут кто-то еще помнит!» Дразнящий огонь для него улыбнулся. «Раз уж ты знаешь, кто мы такие, то будь добр слушать внимательно! Двигай отсюда, не трать наше время!» Весь состоящий как будто из стальных мускулов, неподвижная скала ничего не говорил, лишь пялился на Ван Джена. Что-то здесь было не так. Обычно все, кому доводилось лицезреть его тело, начинали чувствовать легкое недомогание и дрожь в коленях. Люди падали в обморок при виде его. А этот в черной железной маске даже не вспотел. «Он что, так сильно уверен в себе?» «Да еще и смотрит с таким вызовом!» Ван Джен же на самом деле смотрел на него с любопытством. Тело этого парня как будто на самом деле металлизировалось. Это выглядело очень странно. Обладателей металлического атрибута было очень мало, и этот парень явно любил выпендриваться из-за этого. «Брат, ты себя покрасил? Или это способность X такая? На эффект от техники развития не похоже!» — произнес Ван Джен, размышлявшие, были ли эти ребята посланниками теневой группы. Щупальца бактерии вдруг стал задыхаться от волнения. «Черт бы тебя побрал, уголь! Ты, хоть ты и так сегодня уже обречен на гибель, но зачем, зачем ты постоянно сам провоцируешь сильных людей?» Неподвижная скала и дразнящий огонь являлись представителями Звездного Братства с этажа мудрецов. Оба были своего рода генералами и пользовались большой известностью. Но слава их шла не от величия их организации, а от их великих сражений. Парни обладали репутацией матерых воинов. «Черный брат, будь осторожней! Они мастера, которые спустились с этажа мудрецов!» — поставил щупальца в курс дела своего напарника. Пока было неясно, пришли ли они сюда по велению теневой группы, но он все же отошел немного в сторону. В любом случае, его силы не хватит, чтобы помочь в случае заварушки. Тело второго было полностью покрыто пламенем, и энергия в нем только накапливалась. Ван Джен прикинул и решил, что, по всей видимости, этот парень обладает иммунитетом к огню. Более того, окружающая их магма только усиливала этого парня. Глядевший на Ван Джена неподвижная скала вдруг стал двигаться в его направлении все быстрее и быстрее. При этом его тело издавало грохочущий звук, а металлический окрас становился более темным. Самой сильной стороной неподвижной скалы было усиление тела до такой степени, что оно становилось абсолютно невосприимчивым к физическим атакам. В основном все, кому доводилось сразиться с ним, терпели поражение в течение секунд 10. Щупальца бактерии нервно заморгал, однако в душе наоборот вздохнул с некоторым облегчением. Разок умереть таким образом – ничего страшного. Штрафные санкции испытания вулкана не были такими уж суровыми. Однако почему уголь все еще не думает, как спасти свою шкуру? Обычно реакция людей, когда они видят бегущего на них металлического человека, тут же бросится на утёк. Но реакция Ван Джена не только не подразумевала отступление. Он сам двинулся прямо на своего противника, сжимая руки в кулаки. Дразнящий огонь тоже несколько оторопел. Эта булочка, приготовленная на пару в черной железной маске, решилась на прямое противостояние? Уголки его рта дернулись в язвительной усмешке. «Ха! А этаж последователей — богатый лес! Какой тут только дичи не найдешь себе для охоты!» Даже на этаже мудрецов было не так много игроков, готовых бросить вызов неподвижной скале. «Боже, этот выглядит так, будто маленький ягнёнок бежит на грузовик и собирается столкнуться с ним лоб в лоб!» Скала тоже был уверен, что разобраться с игроком с этажа последователей – плевое дело. Он его просто затопчет. Как вдруг в одно мгновение улыбка сползла с его лица. Бум! Небо и земля содрогнулись. Но это было не землетрясение и не кипение магмы. Это разошлась ударная волна от столкновения Ван Джена с неподвижной скалой. Сила удара перешла в землю, отчего она содрогнулась. Оказалось, что на этаже последователей есть игрок, способный остановить неподвижную скалу. Из глаз парня посыпались злобные искры, Он поднял правую руку, в которую тут же переместился, подобно морскому прибою, весь металлический блеск его тела. Цельнометаллический кулак! Ван Джен по-прежнему не думал уворачиваться. Наоборот, он с большим интересом принял бой. Уверенность соперника в значительной степени порадовала его. Стиль ведения боя неподвижной скалы оказался Ван Джену очень по вкусу и разыграл его аппетит. Его правый кулак воспламенился огненной энергией, и он занёс его для удара, но... В момент, когда два кулака должны были столкнуться, Ван Джен вдруг внезапно передумал. Удача оживляет ум. Кулак расслабился, и огонь, который Ван Джен секунду назад сжимал в кулаке, тоже втянулось между его пальцами. Когда ещё ему подвернётся такой хороший случай, чтобы опробовать этот приём? Ему создали все условия для атомного взрыва! Па! Раздался хлопок, и Ван Джен дёрнул руку. Чёрт, как же больно! Не зря говорят, сломаешь палец, болеть будет вся рука. Этот атомный взрыв – очень коварный приём. Блин, это всё-таки не хромирование, а действительно металлизация. Невероятно! Произнёс Ван Джен, тряся ладонью. Капец, это правда больно! Он хотел попробовать одолеть своего соперника атомным взрывом, но, очевидно, это ему не удалось. И за это ему пришлось заплатить цену в виде перелома указательного пальца, который тут же опух и стал размером с большой. Настроение неподвижной скалы оставалось неизменным, а он спокойно смотрел на Ван Джена. «Продолжим?» – спросил Ван Джен, ещё раз тряхнув рукой. Опухший палец, по его мнению, никак не мог повлиять на боеспособность. Дразнящие огонь и щупальца бактерии находились в оцепенении. Тяжёлый металлический кулак неподвижной скалы всего лишь повредил один пальчик его противника. Ведь этот чёртов танк должен расплющивать всё, что попадает под его гусеницы, разве не так? Глаза дразнящего огня вспыхнули от ярости. Он пришёл сюда с неподвижной скалой не ради техники клинка 36 узлов. По сравнению с теми техниками 36 узлов, что были у них, техника клинка считалась для них очень слабой. Разнести этого угля было плёвым, но очень выгодным делом. У дразнящего огня и неподвижной скалы имелись карты захвата. Стоит им победить своего противника, как они смогут забрать его бонусы за статус кандидата в Великие Мудрецы, и даже все его карты просвещения, в которых хранилось его понимание техник развития, и благодаря которым можно будет скопировать все техники развития, которые он знал. Если этот уголь окажется не очень сильным, то когда они используют две такие карты, он лишится своего статуса кандидата в Великие Мудрецы. Если же он сможет оказать им достаточное сопротивление, то всё равно лишится всех своих карт. У дразнящего огня засверкали глаза. Но в ту минуту, когда он уже было решил вступить в бой, неподвижная скала вдруг попятился назад, а потом и вовсе развернулся и направился в противоположном направлении. Дразнящий огонь остолбенел. Неподвижная скала никогда не уходил с поля боя. Более того, они же приняли поручение от теневой группы. Если они теперь отступят, им не только придётся вернуть полученные средства, но ещё и возместить компенсацию в двукратном размере от аванса. Это были правила профессиональной этики, и нарушать их было равносильно лишению себя возможности зарабатывать в дальнейшем. «Эй, скала! Ты ничего не хочешь мне объяснить?» Дразнящий огонь не решился броситься в бой, ибо поведение друга показалось ему чересчур странным. Он посмотрел в сторону Ван Джена, выругался и побежал следом. У щупальца бактерии отвисла челюсть. «Вот так и закончили? На этом всё?» Хоть он и знал, что уголь обладает огромной силой, но он ведь ещё на этаже последователей. А неподвижная скала был знаменитым мастером с этажа мудрецов. Даже если принять во внимание, что уголь очень силён, как так вышло, что он справился с таким противником, да так, что тот к тому же ещё и просто сбежал с поля боя? И это, мать вашу, мастера? Матёрые воины? Где же их стойкость? Может быть, их прислала не теневая группа? Но так или иначе, щупальца бактерии впал в ступор. «Пошли!» Ван Джен тёр свой опухший палец. Очень правдоподобное чувство боли. Всё-таки реалистичность в мире мудрецов была на весьма достойном уровне. Неприятные ощущения, вызванные этим ранением, были попросту неотличимы от тех, что можно было почувствовать в реальном мире. Вдобавок ко всему, Ван Джен подмигнул своему спутнику, и сказал с улыбкой. «Щупальца бактерии, тебе не показалось, что у этих двоих что-то не так с мозгами? Видимо, мы выиграли, но какого черта они побежали туда, куда нам самим надо двигаться?» «А, наверное...» Щупальца бактерии продолжал моргать с глупым видом. «Ах, ну и странные дела творятся в этом странном местечке!» Он все еще не мог переварить тот факт, что цельный металлический кулак неподвижной скалы повредил всего один палец угля. Неподвижная скала и дразнящий огонь наконец остановились. Дразнящий огонь был несколько озлоблен. «Скала! Какого черта ты творишь? Я даже не успел присоединиться к тебе в сражении! Это же повлияет на нашу репутацию!» Какая муха укусила его старого боевого товарища? Только успеть начать бой и тут же отступить. Вообще-то не подобало таким мастерам спускаться на этаж последователей, но, учитывая предложенную сумму, они решились взяться за это задание. Но такой подход – это попросту неуважение к самому себе как к профессионалу. Неподвижная скала повернул голову, посмотрел на дразнящий огонь, и только в этот момент он расслабил свои напряженные мышцы. В один миг его металлическая правая рука вдруг задрожала. Лицо же исказилось от боли. «У меня ранено предплечье. Я не могу активировать технику развития. Духовная сила меня не слушается». Дразнящий огонь вытаращил глаза. «Это... как такое возможно?» В этот момент перед ними возникла чья-то тень. «Господа, вы поступаете очень некрасиво. Взяли наши деньги, но не делаете дело. Неужели вы хотите обмануть нашу организацию?» Дразнящий огонь равнодушно посмотрел на этого человека и хотел ответить, но его опередил неподвижная скала. «Мы отказываемся от выполнения этой миссии, и согласно нормам, возместим двукратную сумму от той, что вы на нас потратили. Также вернем вам карту захвата. А сейчас мы с дразнящим огнем уходим». Неподвижная скала и дразнящий огонь ловко отскочили от этого дела. Они не хотели потерять свою репутацию в бою с таким человеком. Что же касается выполнения миссии, раз они возместят двойную сумму, то нужда оправдываться отпадала сама по себе. Чёртова теневая группа! Казалось бы, пустяковое дело, а какие убытки они понесли! Хотя эти двое потерпели поражение, но необходимо было следовать плану, потому что эта маленькая победа не имела никакого отношения к их главной цели. Ван Джен и щупальца бактерии продолжили двигаться вперед, и по пути им встретилось еще несколько соперников. Все они обладали достаточно высоким уровнем мастерства. Притягательная сила техники клинка 36 узлов была очень велика, и многие были готовы заплатить достаточно высокую цену за то, чтобы получить ее. Что уж тут говорить. На этаже последователей получить технику такого уровня удавалось крайне редко. Ван Джен пребывал в очень веселом расположении духа, щупальца же горевал. Такое опасное дело, а этот уголь словно вышел на прогулку. Сначала генерал из Звездного Братства, потом убийцы из фракции Водяных Драконов, приспешники мастера Зала Бесконечности. Такое сопротивление очень слабо мешало Ван Джену продвигаться к своей цели, а потом давление совсем пропало. Совсем! Щупальца бактерии понял, что все эти противники однозначно были связаны с теневой группой. Вероятно, они были ей чем-то обязаны. Но он никак не мог понять другого. Теневая группа тратит столько сил, чтобы справиться с углем ранга последователя. Зачем им это нужно? Чтобы забрать его статус кандидата в великие мудрецы? Да разве он того стоит? Ван Джен попросту развлекался и постоянно шутил. Все встретившиеся противники показались ему очень интересными. По правде говоря, сражения с ними даже расширили его кругозор. «Щупальца бактерии! Это испытание и впрямь казалось очень занятным. Меня, кажется, уже можно назвать чемпионом в умении привлекать внимание. Прям природный талант вызывать ненависть!» Щупальца бактерии даже подпрыгнул от испуга. Он занервничал и с неестественной улыбкой ответил. «Не преувеличивай. Просто всем действительно хочется получить технику клинка 36 узлов. Вот и все. В этот момент перед ними появилось ответвление дороги. Ван Джен остановился, осмотрелся и непринужденно улыбнулся, а потом обратился к щупальцу. «Здесь разветвление. Нам надо разделиться. Так мы сможем сэкономить время в поисках правильного пути. Выбирай первым. Куда пойдешь?» Щупальца бактерии отметил про себя, что он свой выбор уже сделал. Но признаться в этом он все же не решился. Глядя на исчезающий силуэт щупальца, Ван Джин усмехнулся, потряс головой и отправился другой дорогой.